Топот многочисленных ног и гул голосов Энни и Тим услышали еще издали. Разминуться с солдатами Урфина на узкой дороге было невозможно. К счастью, невдалеке в лес отходила тропинка. Отъехав на полсотни шагов, мулы и люди плотно сгрудились, и Энни нажала заветную звездочку. Бесшабашная арава, три роты армии Урфина, прошла мимо, смеясь и болтая, и никто из воинов не догадался, что тут, совсем рядом, затаились враги. К вечеру следующего дня показалась голубая гладь большой реки. Предупрежденные Реллимом о том, что паромная переправа охраняется, наши путники заблаговременно свернули с дороги и поехали вдоль берега. Найдя удобное место, они переплыли реку, не слезая с мулов. До Изумрудного острова оставалось 2 дня пути, если идти пешком, и всего несколько часов езды на мулах. Но в этой густонаселенной местности приходилось вести себя очень осторожно. Здесь повсюду шныряли прыгуны, и попадаться им на глаза раньше времени не стоило. Даже жители Изумрудной страны, встретив девочку, так похожую на Элли, конечно, поведут об этом разговор, и молва может докатиться до Урфина. И ребята решились на смелый шаг. Они задумали идти пешком. Так им будет легче пользоваться волшебством серебряного обруча. Энни и Тим задумались над тем, что делать с мулами. Оставить их на солнышке было опасно. Они настолько зарядятся энергией, что их не удержат никакие привязи. Тим уложил мулов в тенистой роще. На всякий случай крепко связал им ноги и забросал скакунов ветками и листвой. Теперь мулов не мог обнаружить случайный путник. Ребята уложили в рюкзаки самое необходимое, попрощались с Цезарем и Ганнибалом и попросили славных животных набраться терпения и ждать их возвращения, которое может случиться и не так скоро. Затем они вышли на дорогу ВЖК и невидимками зашагали к Изумрудному острову. Здесь все было зеленое. В зеленых рощах прятались фермы с ярко-зелеными стенами и бледно-зелеными крышами. Изгороди садов и пшеничных полей были цвета морской волны, а дорожные указатели выкрашены темно-зеленой краской. По рассказам сестры, Энни знала, что и в костюмах жителей Изумрудной страны преобладали зеленые цвета. Но фермеры, которых изредка удавалось видеть ребятам, ходили в лохмотьях, цвета которых не разберешь. Их дочисто обобрали мараны.